Глава 78. Кейт стояла в огромном командном центре. Дальнюю стену занимали голографические дисплеи, которые она еще не видела. Карты показывали человеческую популяцию на каждом материке. В углу комнаты замигал сигнал тревоги. Приближалось судно. Бросившись к пульту управления, ее напарник начал манипулировать появившимся облаком синего света. «Это один из наших», — сообщил он. «Как?» 50 000 местных лет назад Кейт и ее напарник приняли передачу, их планета, родная планета Атлантов, погибла насильственной смертью за одни сутки. Откуда могут взяться выжившие? Неужели сигнал бедствия с родной планеты был ошибочным? Кейт с напарником последовали призыву сообщения, скрыли свою научную экспедицию, решив, что они последние представители себе подобных, которые остались одни во Вселенной, затерянные и одинокие, двое ученых, которым уже не суждено вернуться домой. Неужели они заблуждались? «Судно представляет собой спасательную шлюпку». Напарник повернулся к ней. «Реанимационный корабль. Им нельзя сюда», — встрепенулась Кейт. «Слишком поздно. Они уже садятся. Намереваются похоронить корабль под ледяной шапкой южного полярного материка». Продолжая работать с пультом управления, напарник вдруг как-то напрягся. Он что, нервничает? «Кто на корабле?» — спросила Кейт. «Генерал Арес». Испуг прошил Кейт, как удар электрического тока. Сцена изменилась. Кейт стояла на другом корабле, непосадочном модуле. Это судно казалось исполинским. Стеклянные трубы протянулись перед ней на целые мили. В пространстве раскатилось эхо шагов. «Мы последние». — раздался голос из сумрака. «Зачем вы сюда прилетели?» — спросил ее напарник. «Ради защиты Бакена. И я читал ваши протоколы исследований. О гении выживания, который вы вживили дикарям. Я нахожу это весьма многообещающим». Владелец голоса ступил на свет. «Дариан!» Кейт едва не отшатнулась. «Генерал Арес оказался Дарианом. Как?» Она собралась с мыслями. Лицо его не было похоже на лицо Слоуна, но у Кейт возникло непреодолимое ощущение, что внутри этого человека находится именно Дариан. Или как раз наоборот, возможно, Арес находится в Дариане, и Кейт ощутила эту стихию, узрев ее в чистейшем проявлении. Глядя на Ареса, Кейт не могла не видеть Дариана. «Здешние обитатели не ваша забота», — заявил ее напарник. «Как раз напротив, они наше будущее. Мы не имеем права...» «Вы не имели права менять их, но что сделано, то сделано», — возразил Дариан. «Вы подвергли их опасности в тот момент, когда дали им часть нашего генома. Наш враг будет охотиться за ними, как охотился за нами, вплоть до самого края Вселенной, куда бы они ни скрылись. Я хочу спасти их, позаботиться о безопасности. Мы предоставим им развитие, и они станут нашей армией». Кейт покачала головой. Дариан обратил взор на нее. «Вам следовало послушать меня раньше». Бесконечные ряды труб померкли, и Кейт оказалась в другом помещении того же сооружения. Здесь перед нею полукругом выстроилась всего дюжина стеклянных труб, поставленных вертикально. Это помещение она уже видела прежде, в Антарктиде, где встретилась с Дэвидом и отцом. В каждой трубе находился отдельный человеческий подвид. Дверь позади нее открылась. «Дариан, ты проводишь собственные эксперименты?» — сказала Кейт. «Да. Но я сказал тебе, что не могу сделать этого в одиночку. Мне нужна твоя помощь. Ты вводишь себя в заблуждение. Без тебя они умрут», — сказал Дариан. «И все мы. Их участь — это наша участь. Война неизбежна. Либо ты дашь им генетическое оснащение, в котором они нуждаются, либо они погибли. Наша участь предначертана. Я здесь ради них». «Ты лжешь». «Ну, тогда оставь их на погибель. Не делай ничего. Посмотри, что случится». Он умолк в ожидании. Не дождавшись от Кейт ни слова, продолжил. «Они нуждаются в нашей помощи. Их трансформация дошла только до половины. Ты должна завершить то, что начала. Иного пути нет, как и обратной дороги. Помоги мне. Помоги им». Кейт подумала о своем напарнике, о его протестах. «Второй член вашей маленькой экспедиции — дурак. Только дурачье сражается с судьбой. Молчание Кейт послужило сигналом и для нее, и для Дариана. Ее нерешительность будто придала ему сил. У них уже начался раскол. Я отобрал кандидатов, провел собственные эксперименты. Но у меня нет опыта и специальных знаний. Ты мне нужна. Мне нужны твои исследования. Мы можем их преобразить. Кейт растаяла, ощутив себя в плену его чар. Точь в точь, как уже было прежде, с нею прежней в Сан-Франциско. Она пыталась рассуждать рационально, пыталась подумать о сделке, но мыслями перенеслась к пережитому в Гибралтаре, а затем в Антарктиде, когда он загнал ее в угол. История повторяется. Те же актеры исполняют другую пьесу с той же самой развязкой, только на иных подмостках. Вот только разыгралось все это давным-давно, в другой жизни, в другую эпоху. «Если я тебе помогу, — сказала она, — то мне нужна уверенность, что моя команда никоим образом не пострадает. Даю тебе слово. Я присоединюсь к вашей экспедиции как советник по безопасности. Есть дополнительные шаги, которые все вы должны предпринять, чтобы скрыть наше здесь присутствие. И вы запрограммируете свои воскрешающие трубы на мою радиационную сигнатуру, просто на случай, если со мной случится что-нибудь злополучное». Дариан опер голову о подголовник вертолетного кресла и прикрыл глаза. Это не было сном. Это не было воспоминанием, он просто оказался там, в прошлом. Кейт тоже была там. Сначала против него, затем помогала ему. Он взял ее исследования, воспользовался ими и предал ее, когда она стала ненужной. Спустя века они снова разыгрывали тот же сценарий. Борьбу за преображение рода людского. Она выступает за них, а он старается создать армию, чтобы встретить превосходящего противника. Кто же прав? Слоун ощутил нечто большее. Кейт вспоминает эти события одновременно с ним, словно они подключены к одной сети, и каждый принимает сигналы, воспоминания из прошлого, понукающие их стремиться навстречу некоему предопределению. Именно так она получит код, как и планировал Арес. Неужели он запрограммировал это заранее? При виде Кейт Дариан испытал прилив сил. Те же страхи, та же уязвимость, в точности, как раньше. Тогда у него было могущество, и оно появится у него снова. У нее есть исследования и сведения, в которых он нуждается, и скоро он их получит. Она просто должна вспомнить, но произошло не только это. Дело еще во фрагменте информации, коде, который она должна вспомнить. Арес знал это. Дариан идет по пятам за Кейт, а она вот-вот вспомнит остальное, вспомнит код, который ему так необходим. Он рассчитал время просто безукоризненно. Скоро он схватит Кейт и отберет последний ее секрет, то, что она ценит больше всего на свете, и ее поражение станет окончательным.